Добрый вечер, уважаемые слушатели подкаста Album Patrol, Радио ВК. С вами сегодня снова в студии Лола Джафарова и Артем Рештов. И вот там еще Андрей Береговский из-за пульта машет. Мы сегодня придерживаемся традиций, да. Традиционного состава. Сегодня у нас, в общем, есть о чем рассказать в какой-то веке. То есть у нас все три альбома — это достаточно крупные, известные, серьезные вещи. Большие личности, большие шишки. Да, и первый из них — это дебют. Причем дебют не простой, а можно сказать золотой. Это супергруппа. Это корзина шишек. Корзина шишек? Да, говорю, у нас все большие шишки. Да, все шишки в одной корзине, да. Угу. Это как яйца, только шишки. Вот. Мы упоминали уже с Петей Сидоровым в понедельничном подкасте эту группу. Это, естественно, группа Teenage Time Killers. Вот, супергруппа офигительного масштаба. И давайте сразу с места в карьер послушаем песню, и потом будем обсуждать. Вы слышали трек под названием Crowned by the Light of the Sun, коронованный солнцем. Какой длинный название трек? Ну, все просто, на русском все просто. Коронованный солнцем. И солнечным светом. Большая разница, правда? Да. Одно дело, когда тебя космический объект награждает, а другое дело, когда только его блики. Нет, свет, он, знаешь, свет — это интересная материя, он ведет себя и как частица, и как волна. Но не будем об этом, не будем о грустном. А мне только стало интересно. Ну ладно. В общем, голос вы слышали никого иного, как Нейла Фаллона. Нейл Фаллон — это вокалист группы Clutch, который играет в стиле жесткий хардкор и тяжелый металл. Я сначала прочитал, когда готовился к подкасту, прочитал легкий хардкор, подумал, это вообще закон или легкий хардкор? Это как это... Как аудионаркотики. Кто-то слышал, но не бывает. Ауч. Да. А это интересно. Нет, давай об этом потом. А где можно достать аудионаркотики? Ну, где-нибудь в интернете скачать. Давай мы будем распространять аудионаркотики. Нет, нас посадят. А мы будем в конце подкаста опускать? Нет. Давай Teenage Time Killers обсудим лучше. Ладно, в общем, у да. У них там тоже все хорошо, в принципе, с наркотиками, судя по всему. Да, мы кстати. Не рекламируем наркотики, не поощряем их с распространением, использованием и прочее. Исключение только на аудиоверсии. Да, все вышесказанное было сказано в качестве шутки. Ну, в общем, кого мы имеем? Мы имеем 3 постоянных участников в этой группе и 33 непостоянных. 36 человек. Ну да, в целом по больнице температура, в общем, нормальная. И да, я все-таки как бы отмечу, ну, такие самые крупные фигуры. А давай не так, давай расскажем сначала, с чего все начиналось, с кого все это начиналось. А, ну это никто иной, как Рид Мулин, он же барабанщик и вокалист группы Corrosion of Conformity. Mm-hmm. В один прекрасный день вам о нем расскажут в Endless River, потому что было это давно. 80-е, в общем. Да, году. Вы, главное, дождитесь, а то там еще 70-е не закончились. Ничего, ничего. Не начались, по-моему, еще даже. Все потихонечку к этому ну, идет. Да, да. Ну и что? И, в общем-то, тогда у этого гениального человека возникла идея собрать суперколлектив, но туда не выварилось. Вот, он крутился в тусовке, его песни были обожаемы почти всеми теми, кто сейчас входит в группу, в коллектив под названием «Приглашенный гость», там «Приглашенная знаменитость». И, в общем-то, эта идея возобновилась в 2014 году, и в феврале, бац, есть реализация. Но единственное, что можно сказать по этому поводу, учитывая то, что планы ходят уже, сколько, считай, 35 лет, да, даже больше, вот, название Teenage Time Killers как-то не очень подходит, это скорее Old People Time Killers. А это нужно по-другому повернуть, это они помогают подросткам убивать их время. Тоже верно. Своими песнями. Тоже верно. Ну, такая большая заявка, на самом деле. И у всех, я бы сказала, такое раздутое самомнение и эго. Да, первый выражается альбом... это еще и в том, что первый альбом называется The Greatest Hits, то есть лучшие хиты. Но это только Volume 1. Первый выпуск, да, первый выпуск. Да, будет еще второй, вот. Третий, десятый. Естественно, десятый. После костяка из-за Сколько коррозного... времени можно убить? Да, много времени можно убить. А реально, слушай, он очень длинный. В нем 20 треков. Угу. А помимо этих 20 треков есть еще и дополнительные треки, которые не вошли в альбом. Да, которые просто записаны. Которые вошли в дополнение к альбому. Volume 1.5. Ну, им просто не хватило на цифру 1. Они решили, что цифру 2 нужно записывать сразу. Так вот, продолжая о создании этого коллектива огромного, естественно, после костяка из Corrosion of Conformity там появился еще кто-то. Еще вот этим кто-то, прошу прощения за мой французский, стал Дэйв Гроу. Ну, вот тут такая тонкость. Я бы на месте Рида убила бы Дэйва Гроула. С одной стороны, да, он... Ты знаешь, многие хотят убить Дэйва Гроула. Добро пожаловать в группу анонимных убийц Дэйва Гроула. Как-то так. Вот. Ну, они пригласили Дэйва Гроула, и спустя какой-то промежуток времени группа стала ассоциироваться приблизительно со следующим. Дэйв Гроул и команда ручных енотов. Да, вот это самое-самое такое, ну, на мой взгляд, душещипательное. Ты в течение 30 лет греешь мысль о том, что ты соберешь супербенд. Причем, ну, по результату это один из крупнейших бендов, совершенно точно, а возможно даже величайший. Да, если вы посмотрите на имена, на полный списочек, мы его, наверное, под подкастом прикрепим где-нибудь на видном месте, с целью, чтобы не искать вам далеко, вы, наверное, узнаете довольно много имен, если вы всерьез увлекаетесь музыкой. Вот, таких имен сильных, эпохальных, можно сказать, для музыки, по крайней мере. Вот. Но вот Дэйв Гроул и его ручные еноты, как-то вот такая ассоциация пошла. Позже, уже практически одним из последних, к ним примкнул еще и Кори Тейлор. То есть это стали Дэйв Гроул и его ручные еноты при поддержке Кори Тейлора. Вот так теперь все стало. Кори Тейлор надзиратель за енотами. Да, дрессировщик. Стоит хлыстом петь всем, петь. Ага, хор мальчиков-енотиков. Кстати, девушек там действительно нет, какая-то сосисочная вечеринка. Там же нет девушек, да? Ну, нет, как бы нету. Просто это тяжелый хардкор, тяжелый металл. Есть девушки в тяжелом металле? Я тебя умоляю. Ты же ведешь рубрику «А я вот-то исполнил. Руки только Butcher девушки». Butcher Babies? Разве что Butcher только... Butcher Babies — это, ну, как-то так. Ну, вспомни Hailstorm, это хардрок. Это да, но не тяжелый металл. Я один про тяжелый металл спрашиваю. Тут все как бы ползает. Хорошо, давай так, Evanescence. Ее можно причислить к тяжелому металлу? Почему нет? Симфонический металл? Ну да. Ну ладно. Не знаю, вряд ли. Я Эмили себе по-другому представляла. Давай вспомним Flyleaf. А вот это да, это интересная тема. Окей, беру свои слова обратно. Значит, это просто мальчишник. Да, сосисочная вечеринка, как собрание я уже сказал. Собрание сексистов. Вот этого не надо. Они же не за права воюют. Так, касательно музыки. Касательно музыки, вы, наверное, уже слышали первый трек. Если вы слушали подкаст «Rock and Soul» в понедельник, вы слышали еще один трек как раз с Кори Тейлором. Да, в понедельник вы слышали «Эго Бомбу». И, ну, нельзя не признать того факта, что треки, несмотря на то, что, собственно, стилистически никак не выбиваются за рамки хард-рока, хэви-метала и ничего, в принципе, нового не предлагают такого радикального, это очень классно. Это очень грамотно, продумано, с любовью сделано и выверено до малейших деталей. Ну, в общем, да, наверное. Хотя, знаешь, такие маститые личности, ну, на мой взгляд, они не имеют права, во-первых, на ошибку, а во-вторых, уже настолько... Они их уже не совершают просто они из-за опыта. Они настолько опытны, да, потому что как бы у каждого список альбомов идет, ну, за десяток. Угу. Ну, может быть, не у каждого, но у большинства уж точно. У большинства, да. И если так еще посмотреть, ну, даже если кто-нибудь допустит какую-то ошибку, их там много, они ее дружно выцепят и пофиксят. Представь, один записывается, остальные 30 за стенкой комментируют. Вот там вот немножко грязноватенько фужелец сыграл, давай ты переиграй, короче, да? И вот этот куплет, наверное, тоже. И вообще, давай я спою. Ну и всю песню тоже, давай. Да, да, давай, да, давайте все, ребят, я вот спою, сыграю все это, почему ты, я хочу по-другому я это сделать. Я покажу тебе, как надо, это повторишь. Ну, я покажу тебе, как надо это делать. Оу, блог, как записать песню. Как стать супербендом. Я предлагаю послушать. Самоучитель на трех страницах. Да, давайте вторую песню. Power Outage. Power. Я прошу прощения, сейчас переход между самой песней и нашим треком на заднем плане как-то очень мягенько прошел, если вы обратили внимание. Очень похожи они так немножко стилистически. Да, да, кстати, есть что-то. Вот, то есть, ну это прям как-то... Мы не копируем музыку, мы ее пишем. Да, мы сами это сделали. Да, наша работа. Мы сделали. Вот. Ну и, в общем-то, да, Клиффорд тоже сам сделали этот трек, да. Я думаю, что без помощи. А такие крупные сайты, как newsradio.com, как Kerrang и прочие, в общем-то, крупные обозреватели... Rolling Stone. Да, они сами сделали статьи о том, что это очень крутая группа, и практически все заголовки звучат в стиле «Неужели это самая крутая супергруппа всех времен?» Ой, перестань, неужели ты покупаешься на это? Нет, это ну, же... естественно, это рекламные заголовки. Ну, но конечно, тем не менее. Это знаешь, это как из серии «Упало здание в центре Москвы. Мальчик в песочнице построил домик из куличиков, который свалился». Да, в жертвах 30 погибших муравьев, еще 45 пропали без вести. Мы об этом узнаем лет через 5, через 10, наверное. Это самая большая супергруппа, которую я могу вспомнить сейчас. Обычно супергруппа собирается в виде, я не знаю... Один гитарист отсюда, другой гитарист отсюда, и один из них поет, или еще у них есть вокалист, mm-hmm. плюс барабанщик, плюс басист, все. Да, это как да, бы это да, обычно да. так делается, стандарт. Такого, чтобы было 36 человек в одной группе, я Смотря что стилистически иметь в виду под прилагательным «большой». Большой в смысле по количеству или большой в смысле по популярности? И по количеству, и по именам популярности. Ну, нет, извини, Нирвана... Ну, хотя Нирвана уже мертва. Я сейчас про основные такие группы, которые уже еще живы. Foo Fighters, Slipknot и Stone Sour, там, слепим в одно, да? Что ты скажешь, если тебе возражу, и скажу Trailing Wilderies. Не, ну там, я собирался их сказать, там тоже очень много народу, но я сейчас просто перечисляю, что вижу. Человек. Ну, не 30 человек, но тем не менее. Вот. В общем, это первая их работа, на самом деле. Я не знаю, что будет через... Через год, через два, через десять. Если в таком же духе, то да, наверное. И если говорить о вопросе нашего оценивания, что ли, это первая работа. Да. Оценка. То она у нас очень позитивная. Да, определенно. Крайне позитивная. Я не люблю, конечно, этот стиль. Признаюсь в этом открыто. Я метал-ненавистница. Ой, как тебе будет плохо в конце нашего подкаста. Ой, да, я уже... Я готовлюсь. Я вот валерьяночку с собой взяла, сумки принесла. В общем, даже несмотря на все вот это вот мое внутреннее переживание и сопротивление, я готова поставить 8,8. И я согласен с этой оценкой. Я хотел поставить 8,5 чисто за то, что я больше немножко мелодики люблю. Даже если это хард-рок, даже если это хэви-метал, я больше люблю как-то вот больше мелодики. Ну, то есть, если пример приводить, то это, например, Пантера, Грув Метал, там, Cemetery Gates. Тебе нужно еще послушать пару треков, я тебе потом напишу каких. Ну, да, возможно, да. Вот. В общем, это 8,8. 8,8. Слушай, у тебя мы с тобой сошлись. Но это уже не в первый раз, но это достойно пятиночкой. Оп. Ей. Да, больше позитива, больше солнечных лучей, как в Австралии, потому что следующий исполнитель, которого мы сегодня будем обозревать, это Кейси Чемберс. Кейси Чемберс, Кейси. Она пишется не через «С», она пишется через «Кей». У Артема болит, у Артема болит шишка, он сегодня пытался ее найти через «Си». Тима хороший. Кейси Чемберс заслуживает большого внимания. Она одна из самых популярных исполнительниц в Австралии. Да-да-да, это, как бы это сказать, австралийская Тейлор Свифт. Ну, не совсем. Тейлор Свифт все-таки, она мало имеет отношение к року. Ну да. А Кейси имеет большое. И у нее вышел 10-й студийный альбом под названием «Bittersweet». Bittersweet. Bittersweet. Прям швепс. В общем, между последним альбомом и вот этим вот нынешним вышедшим прошло 5 лет. Мне кажется, это нынче нормально. Девушка провела много времени на кухне. Или на подоконнике. И написала, да, сладко-кислый альбом. Да-да-да. Насколько я понимаю, она это делала еще и без продюсера. Так что, видимо, она сидела на подоконнике с ванильным кофейком и думала о нем, о продюсере. Да? Нет? Ты знаешь больше, чем я. Ух ты! Ничего себе! Я не в курсе такой истории, но нет? Это достойно написания книги. Да. А вышел он 24 июля. Наверняка вы уже успели прослушать или, возможно, даже прочитать обзор на нашем сайте. Ее всегда оценивают по чартам Ария. И пока что этот альбом еще не вошел в чарт, но я уверена, что он там займет первую строчку. Ну, неделю подождем. Да, неделю-две, и он там точно абсолютно появится. Не уверена, что произойдет то же самое в британских и американских чартах. Нет, чартах. Но чарты-то обновляются. 24-й, это у нас что был? Какой день недели? Пятница? Это у нас пятница неделе. Была. Но, видимо, чарты обновляются не в выходные, не в утро понедельника в Австралии, а несколько попозже. Угу. Ну, то есть она там скоро будет, видимо. Она там была. Была? В том-то дело, вот, я вспомнила эту деталь. Bittersweet вышел в 2014 году в Австралии. А, пререлиз, все понятно. Да, ну не совсем пререлиз. Получилось, что как бы там он вышел в 2014, а у нас он вышел только в 2015. Ну понятно. Вот, значит, вряд ли он появится по второму кругу. Ну, не в австралийских, так, может, в британских или может еще где-нибудь. Может быть, я очень лелею надежду, потому что, ну, это кантри, но это очень достойный кантри. Давайте тогда послушаем. Давайте это достойный кантри, трек а то «Сталкер». Я так и не знал, что это такое. Давай, давай, я не могу простить, пожалуйста, дорогие слушатели. У меня только вот одна ассоциация. Кто смотрел Миньону, поймет. Hello, Папагена? Она не желтая. Ну, понятно, она в Австралии, не в Китае. Но зато у нее есть цепок, улили. И не носит очки. Это не очки. Между прочим, этот альбом стал лучшим в 2014 году и получил номинации как лучший альбом года и лучший сингл года. За эти номинации еще и две золотые гитары. А, две золотые... два гитранта! Две золотые супа укулили? Как тебе только земля носит? С трудом. Расскажи, что это волшебный кантри. Да, волшебный кантри от Миньонов. Нет, я не спорю, это очень неплохо. Я вот просто но пытаюсь... когда я песня началась, на одну ноту, давайте тыкать больше на одну ноту, потому что одна нота — это хорошо, Пушной это наглядно доказал недавно. Вот. А что делал Пушной? А он сделал песню на одной ноте, и песня получилась крутая. Да. А учитывая то, что нот мы знаем 7, хватило бы на альбом. Это, опять же, по тексту песни. Ну, это большая, на самом деле, тайна вселенной, как на 7 нотах можно создать только музыки. Ну да. Но, тем не менее, вот, ладно, эта нота, как бы, она немножко бьет по ушам, ну да ладно. А вот когда начинается голос, я разрываюсь между тем, назвать ли это голосом Миньона, или назвать это голосом Бернадетта с «Теорией большого взрыва», потому что там тоже вот такой голос! Ой. Давайте сначала. Хорошо. Тыкая на одну ноту, ты привлекаешь внимание слушателя, потому что все мелодии начинаются достаточно так, ну, одинаково, что ли. Я плохой пародист, но я сейчас попробую сделать. Смотреть надо и слушать, когда я говорю. Смотри, смотри, слушай, слушай, слушай, слушай. Вот теперь я имею твое внимание, я получила твое внимание, мы можем начать. Вот это работает приблизительно так же. И что поделать, если у человека голос вот такой? Как у миньона. Я не знаю, взять шарик с газом, который тяжелее воздуха. Ладно, давай так, тебе миньон нравится? Ну да. Значит, тебе и Кейси Чемберс нравится? Ну да. Ну вот, это ее большое преимущество. Миньон, миньон. Все по укулеле. А прикинь, это была не одна Кейси Чемберс. Прикинь, их там целая фабрика, они по очереди поют. Мне интересно, она высокая или нет? Если она низенькая, то надо ее покрасить. Она достаточно высокая, она, ну, такая светлая брюнетка. О. Вот, да. Женщина-миньон. Но, если предположить, что это костюм, а под ним два миньона... Это имеет смысл. Еп. Еп. Yep. Hello, а у миньонов есть разница между женским голосом и мужским? А миньоны, по-моему, вообще только одного пола бывают. Нет, подожди, там. Ладно, ладно, ладно, ладно. А как они размножаются тогда? Я не знаю, пучками. Честное слово, вегетативно как-то. Ладно, Кейси Чемберс не миньон. И мы постараемся вам это показать вторым треком. Слушаем главный сингл «Bittersweet». Disappoint you again. Would you take back this low down rambling man? 'Cause we were so young and proud the first time that I let you down. The look upon your faces, all that I see. List a thousand things that'd make me take you back again, but I don't really need you half as much as I did then. 'Cause we were so young and proud the first time that you let me down. That look upon your faces, all that I see now. I waited out on your street between Maple and 83. It wasn't really anything but bittersweet. All night long. probably would have let you down again anyhow. I am a big girl now, and I don't want you hanging around. You probably would have let me down again anyhow. You're probably gonna let me down again anyhow. Это волшебно, и не надо мне сейчас говорить про миньонов. Ты, у меня нет слов, которые могли бы вписаться в этот эфир. Просто нет ни одного слова, которое бы сейчас передало все, что у меня внутри бурлит. Я хочу быть той злодейкой, которая миньонов потом вешает. Ну, они, правда, не вешаются, но... Ну, попытка была удачная. Простите, уважаемые слушатели, я не могу просто. Несмотря на то, что песня была довольно грустная, печальная, и по голосу было почти не похоже на миньонов, это все равно очень смешно. Ой, ладно, я попробую внести такую нотку грусти. Ну, не грусти, а серьезности. В общем, что сама Кейси о себе говорит вот и про этот альбом, что... Она не хотела писать о том, что, как ей казалось бы, люди хотели услышать от нее. Она хотела написать о том, как бы, что она действительно переживает. И, наверное, это так сильно пленяет, честно говоря, мне в ней. Именно поэтому он написал такой грустный альбом? Он, понимаешь, он не грустный. Он вот именно такой переливчатый, как, вот, как день обычного человека. То есть... Не знаю, ты с утра встал в одном настроении, потом с собой приключились какие-то события в течение дня, ты получил совершенно другой заряд. Но я же не персонаж компьютерной игры, Аля. Это не важно, компьютерная или не компьютерная. Как бы каждый человек, эта эмоциональная гамма, она переливается в течение дня. И ты ее никак как бы не можешь под одну гребенку подогнать. И этот альбом, он такой же. То есть здесь нет, знаешь, такого четкого девиза. У меня депрессуха, я пишу баллады. Или там блюз, неважно, не блюз, как бы вот я хочу поплакать. Нет, тут вот такое вот именно, а сегодня вот это, а сегодня то. То есть, ну, ты об этом так рассказываешь, что мне стало грустно. Я хочу как-то повеселиться немножко. Ты хочешь просто еще раз это сделать. Да. И не надо это со мной еще раз ошибся. Делать. Я ошибся. Так тебе не надо, это вот с тобой сделала судьба. Простите, пожалуйста, уважаемые слушатели. Не, ну ладно, давай тогда у тебя спросим, как ты считаешь, как можно такое творчество... Оценка. Да-да-да, как можно такое творчество оценка? Нет, если серьезно, это неплохо, это 7.5. Окей. Я скажу, что это 8.5, и мы остановимся на 8. Окей. Потому что из всего кантри, что я слышала, это, ну... Самое-самое-самое. Даже Джеймс Тейлор не курит в сторонке. Uh-huh. Хотя Джеймс Тейлор, между прочим, в чартах уже больше месяца. Да-да. Но он туда-сюда елозит. Я не хочу уходить от этого. Давайте мы еще послушаем трек «Oh Grace». Нет. Давайте мы еще послушаем Нет. трек «I would do». Там еще есть классная песня «Will Barrow». Уважаемые слушатели, Лола не хочет переходить просто к следующему пункту нашего обзора вот, по той простой причине, что следующее... Соль. Вот, я получила твое внимание. Так вот, есть отличный трек в ее альбоме «Too late to save me». Слишком поздно, чтобы спасать меня от третьей рубрики, да. Третьего альбома. Лола к ней не хотела переходить, потому что третьим альбомом нашего сегодняшнего обзора стала группа Lamb of God со своим новым альбомом. Господи, дай мне память, как он называется. Он называется «Семь» и «Штурм und Drang». «Штурм und Drang». Не, у меня не получается немецкий акцент. «Штурм und Drang». Штурм и дранг. Я подозреваю, что немцы сейчас хотят нас пристрелить. Я надеюсь, что немцы не успели уничтожить. Я надеюсь, что немцы сейчас нас не понимают, потому что это очень-очень хорошо получится. Давайте сразу первую песню, чтобы вы поняли, почему. Кстати, не любители тяжелой музыки, кормящих матерей и прочее, пожалуйста, уберите от колонок. Yeah. Time. опять мягенький переход пошел на бэктрек у нас. Приблизительно. Я не могу ничего сказать. Не можешь ничего сказать? Я не могу, нет, мне вышибли мозги. Вышибли мозги. Нет, ну ты сейчас пыталась как-то сказать о том, что это очень интересно, похоже на две стороны медали. Ну, продолжай мысль развивать. Птички летают. Ага, какое небо голубое, просто чудо. Травка растет. В общем, альбом вышел 24 числа. Естественно, утек он гораздо раньше. Естественно, это наш любимый лейбл Nuclear Blast, который очень долго и очень стабильно снабжает нас хорошей музыкой в тяжелых стилях. Тухумхау. Ну, в отношении хорошей музыки. Ну, для кого как? Ты чё-чё? Тухумхау. Ой, я тебе расскажу потом. Тут старый бородатый анекдот. Да, я пришла в себя. В общем, в треке, который мы только что слушали, есть забавная такая вещь. Он такое ощущение, будто бы с краем, знаешь, из двух материй. Вот как у бога Януса было два лица, вот так же и вот этот вот трек. Он к тебе повернулся одной стороной, и оп, все мелодичненько, более-менее там похоже на действительно хорошую музыку. Вот, все гладенько, и звучит, ну, так... А что я? Я тебя мщу за миньонов. Не хорошую музыку, а ту музыку, которая тебе нравится. За хорошую музыку для меня. Поворачивается второй стороной. А там начинается вот это из мозга. Когда он капает из ушей, потому что это все так напугает детишек. Крюгером. Извиняюсь, Крюгером. Крюгером. Да. Чедом Крюгером. Никельбек приходит в ночных кошмарах. Всем любителям метал. Нет, альбом хороший, альбом интересный, альбом проработанный. Хотя, честно говоря, я о Lamb of God думал не так хорошо, потому что, видимо, не так хорошо был знаком с их творчеством. Я их даже, простите меня, пожалуйста, называл это баранина по-божески. Вот, потому, ну, Агнец божий. Да, божья овечка же. Но в этом альбоме на самом деле намного больше смысла, чем могло показаться. То есть он не просто седьмой, вот просто потому что это вот номер семь. Он восьмой. Это восьмой студийный альбом. Если включать альбом, выпущенный под предыдущим названием, который Burn the Priest. Сейчас, подожди. Здесь должен быть другой смысл, и мы его сейчас попробуем найти. В общем, в чем история? Не-не-не, подожди. Это седьмой альбом группы Lamb of God, но если учитывать тот факт, что они сначала играли под другим названием. А, все, поняла, да. Под другим названием они записали один. Все, поняла, окей. Все, это сложилось. В общем, что я пытаюсь все это время тебе рассказать? Что их вокалиста и фронтмена посадили до выяснения обстоятельств смерти мальчика, вот, фаната. Ну, в общем, да, опять-таки, всю информацию вы можете найти у нас на сайте thisisrock.ru, а вам мы дадим короткую выжимку. В общем, в мае 2010 года во время концерта в Праге некий Блайт, который должен быть вам известен, если вы слушаете Lamb of God, столкнул фаната, который забрался на сцену. Им оказался 19-летний парень Дэниел Носок. Очень неудачный случай, потому что, ну, сложно упасть со сцены и удариться головой так, чтобы тебя через две недели в коме... Если ты падаешь спиной, и причем шеей ты попадаешь на перегородку, то это сразу летал. Ну, там не такая большая высота, и к тому же, давайте не будем представлять все подробности. В общем, парень ударился головой, и через две недели после, ну, будучи в коме, он как бы... Это довольно грустная история, на самом деле. Да, которая при этом могла произойти с совершенно любым музыкантом, потому что фанаты имеют такую вредную привычку пытаться залезть на сцену. Но произошло это именно с группой Lamb of God, вокруг которой и так, в принципе, такая достаточно темная атмосфера. Ну, они ее, собственно, да, сами себе создают отчасти мотивами своих песен, но тем не менее, вот именно с ними это и произошло. В общем, скандал вдруг оказался на поверхности спустя два года. То есть в июне к нему постучались со словами «пойдем в суд, дружок, выяснять обстоятельства». Вот. Причем полицейские США отказались участвовать в расследовании, этим занимались исключительно чехи. Чехи. Ладно. И что? Да нет, ничего. Просто концерт, видимо, в Чехии был. Я вроде ничего не перепутала. Прага. А, ну да. Ну вот. Да, и, собственно, к чему это все? Слава богу, обернулось все нормально. Но все это время, пока шел суд, он находился под стражей. И, собственно, до марта. Ничего не мог писать, да. Ну, не совсем, он как бы полностью перевернулся как личность. Вебб, он совершенно по-другому осознал мир. И к тому же, знаешь, ну, нести на себе такое бремя, что как бы по твоей причине погиб парень, у которого вся жизнь была впереди. Вот, это такое достаточно тяжелое, ну, настроение. Ну и, соответственно, на альбоме это тоже отразилось. Да. Но мотив это прослеживает. Поэтому, ну, в кои-то веки я, наверное, не буду так плеваться, потому что, ну, тут действительно есть повод для вот именно такой депрессухи. И, наверное, человек, находящийся вот в такой жизненной ситуации, действительно имеет право на то, чтобы проораться. Ну, проораться — это все-таки не совсем про «Лумбл год». Проораться — это про что-нибудь, ну, из серии «Слепнот», например. Там больше проораться, чем здесь. Хрен редьки не слаще. Ну, да. Нет, ну, альбом 8-й вышел на любимых лейблах. Альбом вышел, так сказать, достаточно в срок. Единственное, что оценки сильных обзорщиков не радуют. То есть единственное, что на Allmusic и на Blabbermouth это 4 из 5, 9 из 10, соответственно. А дальше вот уже Record Collector, например, оценил всего на 3 балла. Ну, это просто как бы они преодолели свой пик в 2009 году на альбоме Breath. Думаешь? Ну, я подозреваю так, потому что как бы с тех пор все идет по нисходящей. До Рэфа у них в 2007 был альбом, который получил, ну, дошел до второй строки чартов, следующий, вот, собственно, в 2009 до третьей. Но ты не думаешь, что чарты при этом тоже меняются? Дальше. Чарты тоже меняются, если мы говорим про Billboard 200, это американские чарты, и про американскую метал-группу, да, то там даже в полтиннике метал особым, металом не пахнет. Да. Там все начинается после полтинника. Но согласись, что вместе с чартами меняются все остальные. Дело не в том, что чарты какие-то особенные, дело в том, что, ну, мир меняется, и это отражается на таких каких-то поверхностных вещах. Ну, слушай, в какую философию это налезем? Не, ну почему? Это абсолютно логичный аргумент. Как бы, если люди изменяются... Если у людей меняются вкусы, то меняется мнение у обзорщиков, потому что они тоже люди, у которых поменялись вкусы. И точно так же меняются чарты, потому что чарты отражают мнение большинства. Ну, больше не значит лучше. Это да. Нет, но опять-таки на каждый глашок найдется своя крышка. То есть, опять-таки, на каждую музыку найдется свой слушатель. Ну да. Стоит упомянуть, кстати, что... члены группы Lamb of God участвовали, соответственно, в Teenage Time Killers. И, видимо, оттуда они себе перетянули в этот альбом пару музыкантов в качестве музыкальных гостей. Это, соответственно, Чино Морено, да, из группы Embers. Ага. И Грег, господи, как это прочитать-то? Пучиато из группы Torches. Вот. Интересно, мне кажется, оба итальянцы. Морено, Морено, какие вечеринки. Вечеринки? Нет, вечеринки, ну, это старая песня. Морено, какие пачиата, один из группы Эмбер, второй из группы Торч. Пора второго трека. Настала пора врубать, давайте, быстро. Очень темноватенькая атмосфера. Потому что называется Engage the Fear. Там, по-моему, Engage the Fear Machine. Я бы остановилась на The Fear. О, нет, но тут машина страха. Это как-то больше, чем страх. Страх может быть пальчик уколоть. А машина можно? Страха, она тебя переедет и раздавит. А можно что? И что еще можно испытать, сидя в камере, зная, что тебе грозит? Сколько там по законодательству США? Безнадежность. Что тебе предстоит сидеть в чешской тюрьме? Я бы испытал, наверное, глубокое отчаяние. Нет, конечно, не так плохо. В Чехии свои прелести. Ну, хотя бы хорошие карандаши производят. Можно рисовать. И пиво. Пиво вкусное. Мы не пропагандируем алкогольные напитки. Очень их любим. Как обычно, Тёма говорит за себя. Оставайся наедине со своими желаниями. Да, я такой вот эгоист. Но мы не будем эгоистами по отношению к вам в год. Мы очень сочувствуем всему, что им пришлось пережить, потому что не всяким музыкантам, играющим даже в таком стиле, это, ну, довелось испытать на себе. И... На самом деле повезло, что сам участник всего этого скандала не стал бывшим Лэмбом Готсом. А он бы и не стал. Это не такого, мне кажется, рода группа. Это вот... Давай вспомним Фила Рада. Вспомним Фила Рада, но ACDC, извини, перестали быть коллективом друзей и стали коллективом бизнесменов-сотрудников уже очень-очень давно. А Lamb of God нет? А Lamb of God, на мой взгляд, это какая-то, ну, что ли, семья. Потому что если для ACDC было бы, например, довольно, ну, не скажу, что довольно просто, но относительно просто найти замену, да, то в таком стиле это гораздо труднее сделать. А мне кажется, вся фишка... Они все варятся в одной и той же кухне, все друг друга знают. Да, но все равно я скажу все-таки, что хотела. Может, все дело в роли человека в коллективе, потому что избавиться от вокалиста, да, фронтмена, который же, есть голос группы, сложнее, чем от барабанщика. Но, опять же... Это относительно проще, чем, например, это сделать Металлике или что-нибудь такое. Вот. Ну, когда именно голос узнаваемый. Потому что альтернативный-то вокал, как мы хорошо знаем на примере Аскин Александрия, довольно легко и сымитировать, подделать, и в итоге потихоньку перевести туда, куда тебе нравится. Вот. Ну, то есть в этом плане немножечко все-таки полегче. Расскажи подробнее, я чего-то не знаю. Про Шафарозова-то. Ага. Мы же говорили, я тебе там покажу. И подкаст наш, и статьи наши. Ага, а пока окей. Давайте выставим оценку этому альбому. Оценка. И я думаю, что это безоговорочная девятка. Ну, я не буду так оптимистично. Чисто за моральное наполнение. Нельзя так. Это очень, как бы, нерационально. Нет, ну просто как бы сочувствие — это хорошо, а музыка — это другое. Это не сочувствие. Понимаешь, когда ты слушаешь настолько, как бы, глубокую, наполненную смыслом вещь, она проникает во все самые темные уголки твоей души, твои собственные страхи вытаскивают наружу. Окей, я тогда не буду претендовать на исправление твоей оценки, я просто, как бы, этого всего не испытала. Ну, в таком объеме, как бы. Я очень сочувствую этому человеку и понимаю, как бы... Это зависит все-таки от предпочтений музыкальных, да, поэтому кто-то это понимает, а кому-то это, например, не очень близко, и, ну, не то что реакция отторжения, но как бы никаких особо теплых чувств не вызывает. А мне, например, это было очень понятно, и как-то я даже немножко это мурашками покрылся в момент прослушивания. На моей стороне все спокойнее. То есть, как бы, это скорее объективно так. И объективно за качество музыки, за то, что я услышала, прослушивая сам альбом, я бы поставила 7. Ну, садимся на 8, это все равно довольно достойная оценка. Да, вполне себе. По крайней мере, судя по тому, что происходит в последнее время. Да. И что ж, на этой какой-то немножко загрузной ноте, да, подходит к концу. Кстати, он совпадает с номером этого диска. Да, 8 диск, 8 подкаст. 8 диск, 8 подкаст. Ну, давайте найдем еще одну 8. У нас будет это, есть 666, число дьявола, есть 777, да, число удачи, 3 топора. У нас будет 888. Мы больше бесконечности. У нас 8 компьютеров в студии. Нет, у нас 8 микрофонов в студии. Кстати, нет, есть мы настолько же бесконечно прощаемся, сколько 888. Поэтому не будем тянуть кота за резину. Слушайте вами... все наши подкасты, да, на сайте desidrock.ru, на радио ВК. С вами были Лола Джафарова и Артем Рештов и Андрей Береговский, наш звукорежиссер. Пока-пока. Чао.